Глава 5. Утром 27 марта граф Бисмарк сидел у письменного стола в своем рабочем кабинете. Перед ним лежала пачка депеш, которые он отчасти пробегал глазами и откладывал, отчасти прочитывал внимательно, устремляя по временам задумчивый взгляд в пространство. Всемирная выставка «Уверение в дружеском расположении императора и его правительства», громкие слова о положении дел на Востоке, косвенное предостережение против России, проговорил он недовольным тоном, бросая на стол прочитанную им бумагу. «Вот все, что мы получаем из Парижа. Грустно в самом деле», продолжал он со вздохом, что нельзя везде слышать собственными ушами и видеть собственными глазами. Я твердо убежден, что в Париже найдутся иные, более серьезные сведения. Что-то там происходит. В минувшем году Наполеон не достиг всего, к чему стремился до того, как произошла неожиданная катастрофа. Он плохо перетасовал колоду. Граф улыбнулся. Он, конечно, не забыл этого. Не такой это человек, чтобы счесть игру проигранной. У него на уме есть что-то, дабы поправить понесенный моральный урон и восстановить хотя бы наружно свое величие. А Мутье, говорят, его потому назначили министром, что он хорошо знает восточные дела. Пустяки. Важного на Востоке ничего нет. Показывают России красивый мираж, только и всего. Такую же игру вел Наполеон I против Александра I. Там затевается кое-что другое, промолвил граф, подумав. Это сближение, уверение в дружбе, начертание союза. Все это имеет свою цель, которая обнаружится в один прекрасный день сразу и неожиданно. Следовало бы узнать все это там и уведомить меня. Правда, — прибавил он, пожимая плечами, — если глаза постоянно устремлены сюда... Бисмарк распрямил спину и глубоко вздохнул, закрыв глаза. О, как трудно сохранить мужество и непоколебимость при достижении предстоящей великой цели, которая, развиваясь пред моими внутренними очами, постепенно принимает более ясные линии, более явные очертания, но которые я не смею обозначить вслух и должен хранить в сердце, если только желаю достигнуть ее. Они праздновали победу, продолжал он, а между тем делали все, чтобы преградить к ней путь, и едва одержана победа, как они уже снова начинают ставить в парламенте одну препону за другой. Забаллотируют устройство Верхней Палаты Северогерманского Союза, трехлетнюю военную службу, Конституцию. Этот прежний циркулус витиосус, бесплодной и тягостной борьбы партий, снова начинает соединять печальный конец с грустным началом. Примечание. Круговорот жизни. Латинский. Конец примечания. Граф на минуту поник головой. Глубокая грусть отразилась на его лице. «Однако», — заговорил он, глядя перед собой гордым и смелым взглядом, «я буду малодушен и неблагодарен к провидению, если уступлю теперь, когда уже прошел большую часть пути. Германия не достигла бы настоящего положения, если бы Богу не были угодны мои труды. Итак, с Богом вперед! И пусть даже иная рука закончит начатое мной дело и поставит прекрасную благородную Германию, вооруженную прусским мечом, во главе европейских народов, я не стану роптать, потому что уже теперь могу с благодарностью сказать, я не напрасно жил и трудился». И, откинувшись на спинку кресла, он с удивительно мягким, почти умильным выражением обратил к небу обычно столь холодный, проницательный, острый взгляд. В дверь постучали. По знаку министра камердинер впустил легационсрата фон Кейделя с бумагою в руках. Примечание. Легационсрат. Советник посольства. Конец примечания. «Добрый день, дорогой Кейдель», — сказал граф Бисмарк, подавая руку. «Я сейчас с грустью и прискорбием размышлял о непрерывной борьбе, которую в одиночку должен вести против заклятых врагов и неразумных друзей, ради глубоко скрытой в моем сердце цели. Я был несправедлив», — продолжал он задушевным тоном и с приветливой улыбкой. «Я забыл о верном, неутомимом и негласном товарище в моих трудах». Глубокое чувство выразилось в благородных резких чертах Кейделя, который, устремив спокойно темные глаза на первого министра, сказал: «Ваше сиятельство неизменно может быть уверено в том, что мое сердце всегда будет верно хранить ваши тайны, и что я никогда не устану бороться за великую цель, которой вы нас ведете. Быть может, уже близка новая фаза этой борьбы, требующая напряжения всех наших сил», прибавил чиновник, посмотрев на бумагу, которую держал в руках. В глазах Бисмарка блеснула молния, на лбу проступили морщинки. Нота графа Перпонхера из Гааги, только что принесенное из шифровального бюро, — отвечал Кейдель. Голландский король сообщил Перпонхеру об уступке Люксембурга Франции и спрашивал, какого мнения будет Пруссия, если он передаст свои верховные права на герцогство. «Я знал, что там затевается что-то», — вскричал Бисмарк, сверкнув взглядом. «Под этой тихой поверхностью скрывалось нечто. В Париже, конечно, не могут понять темной глубины наполеоновской политики», — прибавил он недовольным тоном. И, выхватив из рук Кейделя бумагу, граф пробежал ее глазами. «Это была бы немецкая Савойя и Ницца», — сказал он, побагровев от гнева и бросая бумагу на стол. «Теперь понятно, почему с прошлого года Голландия старается удалить немецкий гарнизон из Люксембурга. Но Наполеон ошибается, и его маркиз де Мутье не знает нынешнего Берлина», — воскликнул Бисмарк, быстро встав и сделав несколько шагов по комнате. «Они не получат ни пяди германской земли, ни горсти немецкой почвы, ни капли воздуха, в котором хотя бы когда-нибудь раздавались звуки немецкой песни». Граф остановился перед Кейделем и топнул ногой. С веселой улыбкой и блестящими взорами смотрел легационсрат, настоявшего перед ним великого мужа, который словно готовился с мечом в руках вести немецкие войска к границам Отечества. «Германия не покупает своего единства и величия, и тем более не должна жертвовать для этого перлами из короны национальной славы», — вскричал Бисмарк, все еще пребывая в сильном волнении. «Скверно уже то, что в их руках находятся древние имперские области Эльзас и Лотарингия. Но», — продолжал он, как бы следя за картинами, которые представали перед его мысленным взором, «быть может, если они протянут дальше свои жадные руки, если доведут до войны...» Он замолчал, погрузившись в размышления. Лицо его приняло привычное спокойное выражение, голос стал ровным. «Впрочем, я никак не могу понять сообщение, сделанного голландским королем. По-видимому, все дело состояло в том, чтобы поразить нас посредством «fait accompli», а это сообщение совершенно нарушает игру Наполеона». «Королю пришлось бы плохо», — сказал фон Кейдель. «Последствия же были бы для него очень опасны». «Итак», — продолжал он, — «ваше сиятельство решилось не соглашаться на сделку?» Граф Бисмарк гордо поднял голову и с бесстрастным холодным взглядом сказал: «Никогда моя рука не подпишет трактата, по которому отделяется от Отечества немецкая область, и никогда король не поставит меня в такое положение, чтобы мне пришлось отклонить подписание такого трактата. Но, — прибавил он после минутного размышления, — не станем приступать к вопросу с конца. С ним нужно обращаться осторожно. В настоящую минуту я не желал бы войны с Францией. Да, эта война неизбежна, но чем продолжительнее мы сохраним мир, тем вернее будет окончательное разрешение проблемы. Германия сплотится изнутри, и европейская политика станет благоприятнее к нам. Задумавшись, Бисмарк заходил по комнате. Наполеон думает, что может воспрепятствовать окончательному объединению всей Германии. Граф говорил отдельными фразами, останавливаясь по временам, между тем, как фон Кейдель напряженно следил за всеми его движениями. Теперь он хочет только вознаграждения за увеличение Пруссии. Хочет поставить Пруссию против Франции в глазах всего мира. Я пока еще прусский министр, который обязан заботиться только об увеличении территории и могущества Пруссии. Ему следует дать немецкий ответ. Замысел нужно не только разрушить, но и обратить в свою пользу. «Сегодня вечером, кажется, у меня прием», — спросил он у Кейделя. «Да, так». «Отлично», — сказал Бисмарк. «Наполеон предполагает одурачить меня и должен вдруг встретиться с немецкой нацией. Я останусь еще на некоторое время прусским министром, который принужден подчиниться национальному стремлению». Это поставит вас в выигрышное положение в отношении других держав, особенно Англии. Они желали бы сделать Пруссии небольшой шаг, но уже начинают страшиться рыка немецкого льва. И этот вопрос должен быть обсужден всей Европой. Вот принцип, о котором так часто говорил французский император Амбьен. «Пусть попробует сам». С одной стороны, европейские трактаты, с другой – общественное мнение Германии. Я защищен с обоих флангов. Примечание. Амбьен. Вот и хорошо. Французский. Конец примечания. Он усмехнулся, потирая руки. «Удивляюсь комбинациям вашего сиятельства», – сказал фон Кейдель, улыбаясь. «Я совершенно уверен, что Наполеон не ожидает найти нас в этом положении». «Надеюсь, его ждет еще много неожиданностей. Я знаю, как надобно поступать с ним», — сказал Бисмарк. «Однако все дело теперь в том, чтобы начать игру и затаить в сердце последнюю мысль, а потом я отправлюсь к королю». Он задумался на минуту. «Телеграфируйте Перпонхеру», — велел он фон Кейделю, который тотчас взял лист бумаги и, присев к письменному столу, стал записывать под диктовку первого министра. «Пусть он ответит королю, что императорское правительство и его союзники, чье решение вызывает у нас вопрос, не уполномочены в настоящую минуту решать оный, что они возлагают на его голландское величество ответственность за его личные действия, и что императорское правительство, не принимая решения, должно узнать сперва, как посмотрят на него императорско-немецкие союзники, а также государство, подписавшее трактат 1839 года». Граф подумал с минуту, затем продолжил. «А также общественное мнение Германии, имеющее теперь свой орган в виде Рейхстага. Таким образом, мы будем иметь сильное прикрытие с обеих сторон, не свяжем себе рук и сможем спокойно ждать, готовясь к будущему». Фон Кейдель подал ему бумагу. Граф пробежал ее глазами, взял перо и поставил размашистую подпись. «Я прочту ответ королю», — сказал он. «Хотя ответ ни к чему не обязывает, его не следует отправлять без высочайшего одобрения». «Фон Тиле», — доложил камердинер. Граф кивнул головой. Вошел действительный тайный советник и государственный секретарь фон Тиле. «Вместе со мной пришли в приемную лорд Лофтус и Бенедетти», — сказал он, кланяясь первому министру. Я просил их пропустить меня вперед, потому что я должен передать вашему сиятельству донесение, только что полученное и несколько удивившее меня». «Бенедетти здесь?» — спросил граф Бисмарк. «Тем лучше. Он показывается редко со времени своего возвращения ко дню рождения короля. Ему приготовлен небольшой сюрприз. Однако что там у вас?» — обратился он к Тиле. «Только что у меня был граф Биланд», — отвечал Тиле, «и сообщил мне, что нидерландское правительство и спрашивает нашего мнения относительно уступки Франции великого герцогства Люксембург, о чем уже ведутся переговоры». «Я удивился», — продолжал Тиле, «и, честно сказать, ничего не понял». Граф Бисмарк улыбнулся. «Сейчас поймете», — сказал граф, подавая государственному секретарю депешу графа Пернпонхера и свой черновой ответ. «Прочитайте». «Не будь дело так серьезно», — продолжал он, пока Тиле читал бумаги. «Оно было бы чрезвычайно комично. Люксембургский великий герцог ведет переговоры с Францией о продаже своих владений и спрашивает нас, что мы об этом думаем, и в то же время в качестве нидерландского короля просит нашего посредничества. Вот вам олицетворение союза стран и олицетворение раздельности государей». Затем с серьезным видом прибавил: «Они хотят завязать Гордиев узел, но забывают, что мы взялись за меч и не постесняемся рассечь этот узел». Тиле окончил чтение бумаг. «Действительно, редкое событие», — сказал он, возвращая депешу первому министру. «Сюрприз за сюрприз», — отозвался Бисмарк. «Граф Биланд еще здесь?» «Вернется через час», — отвечал государственный секретарь. «Я обещал, что немедленно передам вашему сиятельству его сообщение». «Прошу вас ответить ему», — сказал Бисмарк, «что мы не можем исполнить дружеской просьбы его правительства, потому что предположенные переговоры еще не объявлены». Тиле поклонился. «Потрудитесь», — продолжал первый министр, «собрать в архиве и прислать мне все акты о переговорах и заключении трактата в 1831 году относительно Великого герцогства. Сегодня после обеда мы еще поговорим об этом деле. Теперь я побеседую несколько минут с обоими посланниками, а потом отправлюсь к королю». Между тем в приемной сидели английский посланник, лорд Август Лофтус, а также посол Наполеона III Бенедетти. Лорд Лофтус, типичный английский джентльмен, вальяжно сидел в кресле, перед ним стоял Бенедетти с холодной улыбкой на лице, выдававшим сочетание равнодушия и редких умственных способностей. «Тиле, кажется, очень спешил», — сказал он. «Не знаете ли вы, милорд, чем может объясняться такая поспешность в нынешнее спокойное время?» «Ба!» — невозмутимо воскликнул лорд. «Ровно никакой. Разве что какое-нибудь внутреннее дело, личный вопрос, требующий немедленного разрешения». Проницательный взгляд Бенедетти обратился на сидящего спокойно лорда. «Мне кажется», — сказал Бенедетти, делая шаг к англичанину и понижая голос, «что под прикрытием наружного глубокого спокойствия и исключительного занятия внутренними делами ведутся деятельные переговоры, и притом такие, которые заслуживают внимания нас обоих, как представителей интересов наших государств». Лорд Лофтус с удивлением взглянул на своего коллегу. «От вас», — продолжал Бенедетти тем же тихим голосом, «конечно, не укрылись дружественные отношения здешнего двора к России. Вы помните настроение Санкт-Петербурга при окончании последней войны И помните также, что тогда внезапно отозвали Мантейфеля из армии и отправили в Россию с чрезвычайным поручением. Что делал в Санкт-Петербурге посол короля? Лорд Лофтус пожал плечами. «Вскоре затем, — продолжал Бенедетти, — отозвали в Петербург русского посла при здешнем дворе, господина Убри, который, как вы помните, сильно обеспокоился чрезвычайными успехами прусского оружия и их последствиями. По возвращении он заговорил совершенно иным языком, высказывал удовольствие относительно положения дел, что резко противоречило его прежним словам. Этому должна быть серьезная причина, продолжал француз с нажимом. Вероятно, заключен договор, так же тайно, как и те договоры с южными державами, которые теперь обнародованы и уничтожают пражский мир. С того времени оба двора, берлинский и петербургский, смелее и решительнее идут своим путем. Россия на востоке, Пруссия в Германии, и между обеими не замечается ни малейшего неудовольствия. Нет ли тут взаимных гарантий, которые могли бы возбудить в нас опасения при той солидарности интересов Англии и Франции на Востоке?